Алло. Да. Алло. Здравствуйте, это компания «Игрец», старший инспектор Герасимова Мария Алексеевна. Ведется запись разговора. Так, вам поступил классический звонок. Сейчас уточню, по какому вопросу. Так, Полина Вопрос. Анатольевна, да? Да. Задолженность у вас перед компанией «Экофинанс Кризис Плюс», сумма 66 134 рубля. Кредитор выставляет требования о полном погашении. Ну, пусть Когда вы это оставляет, как поступите? положено тогда. Что? Пусть как положено выставляет. Я не вижу Что требований. положено выставляет? Требования. Как? Вы знаете, как требования Личный выставляются? кабинет зайдите. Личный кабинет зайдите. Что? Там все написано. В личный кабинет При зайдите. чем тут личный кабинет? Когда Там выставляется все официальное написано. требование? Обязательно оно должно прийти мне по почте России с уведомлением, с Не печатями, с должно. подписями и так далее. Это Полина Анатольевна, как успокойтесь. требование Оплата когда будет? законодательства. Когда оплата Вас это поступит? не касается. Нас это Вы не мой касается. Когда кредитор. поступает оплата? Вы не мой кредитор. Мы работаем по агентскому договору. Интересует, потому что в этом случае у меня Если я не вы была не где-то. устраняетесь. Кредитор меня об этом Вас тут. уведомляли. Вас уведомляли. Не надо врать, Полина Давай Анатольевна. мне тогда врать Высылали вам все, высылали вам все, Давай мне высылали. тогда трек номер Идите на почту говори. России и разбирайтесь. На Говори почту мне России тогда скажите. трек номер письма, я пойду искать его. Идите на почту, разбирайтесь. Трек номер скажи. Оплата когда Давай. поступает? Тебя это не касается. Когда оплата поступает? Тебя это не касается. Касается еще Нет. как. Вы на «ты» Ты мне не никто. переходили, Полина Ты Анатольевна. звонилка из Это трубки. вы никто. Ты Это вы звонилка, никто. ты Когда говорящая башка. оплата поступит? Ты говорящая башка из телефона. Полина Анатольевна, что сегодня Да. ребенок в детстве? Все. Я Как тебе все ребенок? сказала, тебе что-то все мало. У вас есть Я тебе сказала, долговые тебя это, а тебя обязательства. они не касаются. Вместе с твоей конторкой. Оплата. Вместе с твоей Слушайте, вы себе же конторкой делаете это не хуже. касается Вы тебя, делаете понятно? себе хуже, До тянете время, а сумма свидания. у вас растет, Я и не в итоге вы все собираюсь равно это платите, только обсуждать. вопрос Что я времени. сделаю себе, не сделаю себе, совершенно это тебя не Да вы касается. что, раз Вместе вы с... не Да вот хотите давай я... добровольно оплачивать, Кто будете оплачивать в Нет. принудительном порядке и встретимся с вами по месту прописки. Я думаю, там вы не будете такая смелая. До свидания. Эверест. Алло. Здравствуйте. Да. Полина Анатольевна. Что у вас там пикает? Ничего у нас там не пикает. Я не Полина слышала, что вы Анатольевна, сказали. Да, вы кто? компания «Эверест», старший инспектор Лосунова Юлия Михайловна. Разговоры записываются. Полина Анатольевна, звонок вам поступает на данный момент по поводу вашей задолженности перед компанией «Кредит Плюс» «Экофинанс». На сегодняшний день 66 281 рубль сумма долга и 86 дней просрочки. Вам необходимо по требованию кредитора произвести оплату в полном объеме до 15 февраля включительно. Это будет пятница. В какой из этих дней до пятницы включительно вы будете производить оплату? Ну, это вас не касается. Что еще раз? Это вас не касается. Это нас касается. Мы Нет. работаем по агентскому договору и ведем процесс взыскания, согласно 1005 статьи Гражданского кодекса. А вы, Полина Анатольевна, Согласно нарушаете сейчас на данный момент 230-го закона условия договора 9 займа. статьи части 1, меня кредитор об этом Да. не уведомил. Вы все поправки читаете, Полина Все, Анатольевна? конечно. кредитор вас уведомлял должным образом. Во-первых, наша тогда трек номер письма мне, пожалуйста. И по адресу от вас письмо меня не интересует. Почты. Меня интересует исключительно почта России кредитор, с уведомлением согласна. От кредитора. Только условием, так. Больше никак. Любым бесплатным способом. В 230-м части статьи 9 части 1 написано строго, четко да. и ясно, что только уведомлением по почте России с уведомлением, либо по подписи личного ручки. Это никак там не указано, ни про 382, ни про 1005. Там не указано конкретно, каким образом передача прав требования. В этой статье не написано ничего об этом. Это вас не касается. Еще раз вам повторяю. Касается прямым образом, я вас объяснила, почему. Вам да. понятно, Полина Анатольевна? Не касается вас это все. Касается, можете еще раз повторюсь. Стойте на оплату, вам понятно? Ясно требование кредитора? Можете быть свободным. Полина Анатольевна, мы это будем. Будете вы можете свободны. Не оплачивать свою задолженность. Будете платить потом по исполнительному вас листу. Вас это не касается. Через службу судебных приставов. Вас вы этого ждете? Это не касается. Чего я жду? Вы сейчас себя ведете, как маленький ребенок, Полина Анатольевна. Вы кроме сказала. Того, что вас это не касается, ничего не можете я внятно пояснить. Вас и не собираюсь. Я вам, я ничего... вам тоже все сказала. Мы с вами будем у связываться. Мы будем вести процесс взыскания. А если вы желаете общаться с нами лично, вы также этого можете дождаться. До свидания. Алло. Алло, здравствуйте. Инспектор компании «Верес», Климов Юрий Валерьевич. Разговор записывается. Вы Полина Анатольевна, верно? Инспектор ДПС? Компания «Верес», внимательнее слушайте. Ну, так Полина не бывает. Только инспекторы, они только в государственных госструктурах могут быть. Вы же ведь не государственная организация? Вопрос. Что? Алло. Мне будет плохо слышать. Ну, я Полина вам Анатольевна вопрос задала, а вы мне не отвечаете. Вам также вопрос задали, представляете. Вам ответили, а вы еще нет. Нет, так я сразу задала, вы мне так не можете ответить. Вы сначала ответите, а потом я отвечу по очереди. А вам ответили, понимаете? Как вы ответили? Если вас не устроил данный ответ, меня это уже не интересует. Я не поняла, что вы мне ответили. Вы госструктура? Ваша проблема. Какая моя проблема? Нет, вы мне ответьте. Вы государственная организация, что вы инспектором там являетесь? Полина Анатольевна. Вы мне ответите на мой вопрос? Тому, кому вы позвонили. Тому, кому вы позвонили. А кому сейчас позвонил? Ну, вот кому-то вы позвонили. Вот, уточнили, кому я сейчас позвонил. Сначала мы отвечаем на мой вопрос, а потом дальше общаемся. Вы государственная организация? Это уже лично решу, тем более я уже отвечу. Нет, вы не ответите. А если вы не в состоянии воспринимать информацию, не понимаете... Повторите, раз я не услышала, еще раз тогда повторите. Передавайте наш номер телефона. Сначала, не буду я ничего никому передавать. А вы мне не ответите на мой вопрос. На мой вопрос, если ответите, тогда я буду кому-то чего-то передавать. Иначе не буду. Я ничего никому передавать. Раз вы не хотите отвечать на мой вопрос, обойдетесь. Обойдетесь? Нет, не буду. Пока потому что вы не хотите отвечать на мой вопрос. Это имейте в виду. Если вы не отвечаете на вопрос, значит обломитесь. На данный момент. Обломитесь. Звонки в дальнейшем. До будут свидания. Пока у нас связи с нами не будет, так что не забудьте передать наш номер. Нет, я забуду. В ее же интересы с нами связаться. Никаких у нее в этом интересов нету. Потому что вы никто. Ну, раз вы так хорошо осведомлены, значит, не забудьте передать номер. Забуду. Обязательно забуду. Обязательно напомню. Обязательно забуду. До свидания, да? Здравствуйте, Надежда Анатольевна? Да. А вы кто? Надежда Анатольевна. Звоню с микрофинансовой компании «Займер», отдел взыскания Остапова Лариса Михайловна. Звонок записывается. А как еще раз фамилия? Я плохо расслышала фамилию вашу. Остапова Лариса Михайловна, моя фамилия. Ага, Лариса Михайловна. Да, звоню с микрофинансовой компании «Займер». Длительный период времени от вас оплата не поступает по займу. По каким причинам не получается у вас оплата? Ну, есть причины, и поэтому я самый такой идеальный вариант вижу, чтобы вы сходили в суд. А в рассрочку, если оплачивать? Ну, там 333-я статья есть в суде, там лишнее отметут. Буду вам платить то, что как бы присудит суд. А судебные иск, в рамках которых помимо задолженности по займу, будут взысканы в том числе и судебные издержки компании. То есть, ну, если не полностью, нет, понимаете, если полностью ваши исковые требования будут удовлетворены, тогда да. Вот. А если частично, то оплачивать все-таки будете вы вот эти судебные издержки. То есть вот так происходит. А то есть вы не хотите в рассрочку оплачивать, правильно? Я, да, через... это бестолку. Эти рассрочки, это деньги в трубу, это я уже все просчитала вдоль и поперек. Самый идеальный вариант, это вот, чтобы вы сходили в суд, вот, и у меня вот есть 50% моей заработной платы, да, на которую вы можете рассчитывать. А в рассрочку тоже 6 месяцев рассрочку оплачиваете с приостановкой начисления процентов после первой оплаты? А тело долго, да? Тело долго там как будет себя чувствовать в это время? Это я буду гасить проценты, вас... правильно? Почему? Мы вам приостановим начисление процентов и пени, сумму зафиксируем после первой оплаты и будете уже ежемесячно оплачивать. Ну тогда еще, ну вот если вот такой вариант, да, предлагаете, тогда вы мне, пожалуйста, документ вот этот со всеми этими вычислениями и так далее, предложениями, вот, с печатью, с подписью, присылайте, пожалуйста, по почте с уведомлением, я рассмотрю, чтобы у меня был документ, да, что вот как бы я иду им на это вот как бы именно с документами, не по телефонному звонку, а именно чтобы это документально было оформлено. Тогда я подумаю, и тогда мы уже с вами придем к какому-то решению с этими рассрочками и так далее. Угу. Соглашение у нас будет, дополнительное соглашение, вы его увидите в личном кабинете. Нет, нет, нет, нет, вот кабинета никакие нет, нет. Кабинет, они юридической силы никакой не имеют. Вы можете распечатать. Они А как не имеют? Мне нужна печать. В электронном виде. Печать мне нужна обязательно от вас будет, понимаете? Какая? Ну, как ваша. Только оплата первая какая? Хотя бы поступит, можете соглашение увидеть в личном кабинете, там и печать. Ой, нет, не-не-не-не, все, я поняла, о чем речь. Нет, тогда я давайте поняла, Надежда Анатольевна, что вы не хотите оплатить. Хочу через суд, хочу через суд. Поняла ваше предложение. Все, фиксирую информацию, что вы от раскрутки. Хорошо. Да-да-да, молодец. До свидания. Всего доброго. Алло. Да. Здравствуйте. Да-да. Екатерина Евгеньевна. Угу. Это звонок из компании ОМФК СФП «Вива Деньги». Зовут меня Раткевич Павел Николаевич. Идет запись разговора. Намерены платить долг по займу? Ну, возможно, когда-нибудь оплачу. А что мешает сейчас оплатить? Ну, есть ли для этого причины? Ну, какие? Что, вы не работаете или что случилось? Ну, я не буду вам об этом рассказывать совершенно. Ну, если не будете, тогда давайте оплачивать. Вы удерживаете чужие денежные средства, нарушаете договор, закон. Я нарушаю договор. Да. Все, ждите. Или идите в суд, или ждите. Ну, если вас что-то не устраивает, можете вы подавать в суд. Мы без суда имеем право продать. Сама на себя, что ли? Коллекторское агентство. Нет, на компанию «Вива» деньги. И что же я там скажу? Нарушили какие-то договорные отношения. А я разве вам об этом сказала? Ну, вы говорите, идите в суд. Нам незачем в суд идти. Мы можем продать. Ну, так извините, у вас ко мне претензии, что я вам не оплачиваю. Вы что вообще? А у вас к себе нет претензий, что вы не в состоянии вернуть чужие денежные средства? Нет, конечно. Очень плохо. К 27 годам люди состоятся в этой жизни, обеспечивают себя. Да что вы, надо же. Они живут за счет финансовых компаний. Ну, а я думала, к 60 где-то примерно, на пенсию да там нет, когда. Нет, Нет, да? Думать не нужно, Екатерина Евгеньевна. А вот как даже? А вот если вот, а как я буду, не думая, зарабатывать? Эти бестолковых нигде не держат. Это оплата, Екатерина Евгеньевна. Да ну, он пока... у вас вообще нигде не держит. Ну, пожалуйста, понимаю, фиксируйте. На здоровье фиксируйте. У вас от этого деньги сейчас появятся, раз вы зафиксируете. 21.45, не удивляйтесь, если приедут коллектора. Ой, как удивлюсь.